Хиллари перестала плакать, сидя за письменным столом. Теперь, когда ей стало немного легче, она решила подняться наверх и привести себя в порядок, чтобы не походить на огородное пугало. Склокоченные волосы, разорванное платье, разодранные колготки. Она не знала, как скоро прибудут репортеры, но нисколько не сомневалась в неизбежности встречи с ними. Она, известная писательница, автор двух сценариев, чьи фильмы удостоились призов Академии искусств. Больше всего на свете, дорожа уединением, Хиллари в то же время отдавала себе отчет, что сейчас у нее нет выбора. Придется сделать заявление и ответить на несколько вопросов. Ей была ненавистна всякая мысль об огласке, а уж в подобной ситуации подавно. Люди станут выражать ей сочувствие, в то же время считая в душе, что она опростоволосилась, если ненарочно напросилась на приключения. Ей удалось отбить атаку Фрая, но в глазах любителей жареного это ровным счетом ничего не значит. Безжалостная американская публика станет задаваться вопросом, как случилось, что она впустила бандита в дом? Распространятся домыслы о том, что она все же позволила надругаться над собой, а потом стала наводить тень на плетень. Может быть, даже сама его пригласила. На нее со всех сторон будут устремлены любопытные взгляды. Единственное, что от нее зависит, это хотя бы достойно выглядеть. Нельзя допустить, чтобы она появилась на фотографиях в том виде, в каком ее оставил Бруно Фрай. Хиллари умылась, причесалась, переоделась в синий шелковый халат и туго подпоясалась. Ей было невдомек, что тем самым она подрывает будущее доверие к своим словам и навлекает на себя подозрения. Хиллари казалось, что она достаточно овладела собой, но когда она переодевалась, у нее снова дрожали руки. Ноги стали ватными, и на миг ей пришлось прислониться к дверце шкафа. В голове мелькали ужасные картинки недавнего происшествия. Она увидела перед собой Бруно Фрая, надвигающегося на нее с ножом в руке и с омерзительной ухмылкой. Вдруг его черты стали расплываться, и перед ее мысленным взором возникло лицо отца, Эрла Томаса. Это Эрл наступал на нее. Вдрызг пьяный, злой, изрыгающий проклятие. Хиллари потрясла головой, несколько раз судорожно втянула в себя воздух и прогнала ненавистные образы. Но она никак не могла унять дрожи. Ей показалось, что она слышит шум в соседней комнате. Умом Хиллари понимала, что этого не может быть, но ее не отпускал страх, будто Бруно Фрай снова пришел за ней. Позвонив в полицию, Хиллари почувствовала себя лучше. «Помощь уже в пути. Успокойся», — сказала она себе. «Сохраняй самообладание. Ты Хиллари Томас. Ты сильная. Ты никого и ничего не боишься. Все будет хорошо». Это заклинание она придумала в детстве и с тех пор часто прибегала к нему. Она спустилась в прихожую и услышала шум автомобиля. Из машины вышли двое. Мигалки не было. Но Хиллари не сомневалась, это полицейские. Она отперла дверь. Первым вошел плотно сбитый блондин с голубыми глазами. В правой руке он держал револьвер. У него оказался жесткий голос человека, не привыкшего шутить. «Полиция, ваше имя?» «Томас, Хиллари Томас, это я звонила». «Это ваш дом?» «Да, здесь был мужчина». Второй детектив, выше и смуглее своего товарища, быстро перебил ее. «Он еще здесь?» «Кто?» «Человек, напавший на вас, находится в доме?» «О, нет, он ушел. Ушел». «Куда?» — уточнил блондин. «Не знаю. Просто вышел. Через эту дверь». «Его ждала машина?» «Не знаю». «Он вооружен?» «Нет, то есть да». «Каким оружием?» «У него был нож». После того, как нож сломался, он бросил его где-то здесь. В какую сторону он направился? Не знаю, я была наверху, я... «Давно он ушел? – спросил высокий. 15-20 минут назад. Полицейские обменялись взглядами, значение которых Хиллари не поняла. Однако почувствовала, что-то не так. «Что заставило вас медлить с вызовом полиции?» — потребовал белокурый. Он показался ей настроенным враждебно. Хиллари растерялась. «Сначала я потеряла контроль над собой. Мне потребовалось время, чтобы прийти в себя». 20 минут? «Возможно, 15». Оба детектива спрятали оружие. «Опишите его, пожалуйста», — спросил Высокий. «Я могу сделать больше», — ответила Хиллари. «Я знаю его имя». «Имя?» «Да, я знаю этого человека». Мужчины переглянулись. «Что я делаю не так?» — в отчаянии подумала Хиллари. Хиллари Томас показалась Тони самой красивой из когда-либо встреченных женщин. Должно быть, в ней было несколько капель индейской крови. У нее были длинные, густые черные волосы, блестящие, как вороново крыло. Чистые белки, безупречный цвет лица. Пожалуй, лицо чуточку вытянуто, но это компенсировалось огромными глазищами, классической формой носа и полными губами. Это было лицо чувственной, но серьезной, интеллигентной женщины. В ее глазах он уловил застарелую боль, видимо, не связанную с этим происшествием. Должно быть, корни нравственной муки уходили в прошлое. Хиллари села на краешек дивана у себя в кабинете. Тони примостился в другом углу. Они остались вдвоем. Фрэнк на кухне названивал в управление. Наверху двое сержантов в форме, Уитлок и Фармер, выковыривали пули и штукатурки. Отпечатков пальцев не обнаружили. Это соответствовало заявлению потерпевшей, что налетчик орудовал в перчатках. «Что он там делает?» — спросила Хиллари. «Кто?» «Лейтенант Говард». «Звонит начальству. Просит кого-нибудь связаться с шерифом графства Напа, где живет Бруно Фрай». «Зачем?» «Ну, прежде всего, может, шериф знает, на какой машине он отправился в Лос-Анджелес. Зная марку и номер автомобиля, легче задержать преступника». Хиллари немного подумала и задала следующий вопрос. «А почему лейтенант Говард не воспользовался этим телефоном?» Тони смутился. «Наверное, не хотел причинять вам лишнее беспокойство». «Нет, он не хотел, чтобы я слышала, о чем он будет говорить. Знаете, у меня такое чувство, будто я не жертва преступления, а сама нахожусь под подозрением. Вы просто нервничаете, это объяснимо». «Не в том дело», — нетерпеливо возразила Хиллари. «Вы как-то странно себя ведете, особенно он, как будто считает, что я лгу». Тони поразился ее проницательности и беспокойно заёрзал на диване. «Я убежден, что он ничего такого не думает». «Думает», — настаивала она. «Только не знаю, почему». Хиллари посмотрела ему в глаза. «Будьте, пожалуйста, откровенны. Что я сказала или сделала не так?» Тони вздохнул. «Вы очень наблюдательны. Это профессиональное качество. Я ведь писательница, а еще я очень настырна. Удовлетворите мое любопытство, и я сразу отстану». «Ну, прежде всего, тот факт, что вы знакомы с преступником». «Вот как?» «Это делает ситуацию несколько двусмысленной», — проклиная себя, продолжал Тони. «Объясните, пожалуйста». «Ну...» Он прочистил горло. «Существует мнение, что если пострадавшая как-то знакома с насильником, это может означать, что она как-то спровоцировала нападение». «Дерьмо собачье!» Хиллари встала, подошла к письменному столу и немного постояла к Тони спиной, отчаянно пытаясь взять себя в руки. Сказанное им привело ее в бешенство. Наконец она повернулась к Тони с пылающим лицом. «Это просто бред! Дикость какая-то! Неужели всякий раз, когда женщину насилуют знакомой, вы считаете, что она просила его об этом?» «Не всегда», — промямлил Тони. Хиллари уставилась на него. «Перестаньте играть со мной в кошки-мышки! Значит, вы думаете, я во всем сама виновата? Соблазнила этого мерзавца?» «Нет», — возразил Тони. «Я просто довел до вашего сведения обычную реакцию полиции. Я не сказал, что разделяю это предубеждение. Но лейтенант Говард его разделяет. А вы ведь спрашивали о нем?» Хиллари нахмурилась. «Значит, вы мне верите?» «У меня есть основания для недоверия. Все было именно так, как я сказала. Вот и отлично. Хиллари не сводила с него глаз. Почему? Что почему? Удивился Тони. Почему вы мне верите, а ваш товарищ нет?